Разумеется, я тоже очень обрадовался и этому предложению, и мать тоже на него согласилась. После чаю мы отправились на конный двор, находившийся на заднем конце господского двора, поросшего травой. У входа в конюшни ожидал нас вместе с другими конюхами главный конюх Григорий Ковляга, который с первого взгляда мне очень понравился. Он был особенно ласков со мною. Успели мы войти в конюшню, как явился противный Мироныч, который потом целый день уж не отставал от отца. Мы вошли широкими воротами в какое-то длинное строение. На обе стороны тянулись коридоры, где направо и налево, в особых отгородках, стояли старые, большие и толстые лошади. А в некоторых и молодые, еще тоненькие. Тут я узнал, что их комнатки называются стойлами. Против самых ворот на стене висел образ Николая Чудотворца, как сказал мне Ковляга. Осмотрев обе стороны конюшни и похвалив в них чистоту, отец вышел опять на двор и приказал вывести некоторых лошадей. Ковляга сам выводил их с помощью другого конюха. Гордые животные, раскормленные и застоявшиеся, ржали, поднимались на дыбы и поднимали на воздух обоих конюхов, так что они висели у них на шеях, крепко держась правой рукой за узду. Я робел и прижимался к отцу. Но когда пускали некоторых из этих славных коней бегать и прыгать на длинной веревке вокруг державших ее конюхов, которые, упершись ногами и пригнувшись к земле, едва могли с ними ладить, я очень ими любовался. Мироныч во все совался, и мне было очень досадно, что он называл Ковлягу Гришка Ковляжонок, тогда как мой отец называл его Григорий. «А где пасутся табуны?» — спросил мой отец у Ковляги. Мироныч отвечал, что один пасется у Кошелги, а другой у каменного врага, и прибавил: «Коли вам угодно будет, батюшка Алексей Степанович, поглядеть господские ржаные, яровые хлеба и паровое поле. Мы завтра отслужим молебен и начнем сев, то не прикажете ли подогнать туда табуны, там будет уж недалеко». Отец отвечал: «Хорошо». С конного двора отправились мы на родники. Отец мой очень любил всякие воды, особенно ключевые, а я не мог без восхищения видеть даже бегущие по улицам воды, и потому великолепные парашинские родники, которых было больше 20, привели меня в восторг. Некоторые родники были очень сильны и вырывались из середины горы, другие били и кипели у ее подошвы, некоторые находились на косогорах и были обделаны деревянными срубами с крышей. В срубы были вдолблены широкие липовые колоды, наполненные такой прозрачной водою, что казались пустыми. Вода по всей колоде переливалась через край, падая по бокам стеклянную бахромой. Я видел, как приходили крестьянки с ведрами, оттыкали деревянный гвоздь, находившийся в конце колоды, подставляли ведро под струю воды, которая била дугой, потому что нижний конец колоды лежал высоко от земли, на больших каменных плитах. Бока оврага состояли все из дикого плетника. В одну минуту наполнялось одно ведро, а потом другое. Все родники стекали в пруд. Многие необделанные ключи текли туда же ручейками по мелким камешкам. Между ними мы с отцом нашли множество прекрасных, точно как обточенных, довольно длинных, похожих на сахарные головки. Эти камешки назывались чертовыми пальцами. Я увидел их в первый раз, они мне очень понравились, я набил ими свои карманы, только название их никак не мог объяснить мне отец. Я долго надоедал ему вопросами: что за зверь черт, имеющий такие крепкие пальцы? Еще полный новых и приятных впечатлений, я вдруг перешел опять к новым, если не так приятным, зато не менее любопытным впечатлениям. Отец привел меня на мельницу, о которой я не имел никакого понятия. Пруд наполнялся родниками и был довольно глубок, а враг перегораживала, запружая воду, широкая навозная плотина, Посредине ее стояла мельничная амбарушка. В ней находился один мукомольный постав, который молол хорошо только в полую воду.